Глава вторая. Продолжение дня выдалось на редкость бурным. Утомительные поездки, бесконечные разговоры, непредсказуемые ситуации. Но обо всем по порядку. В кабинет, постучавшись, вошел Осман. Вообще-то, как я узнала потом, это была кличка. В миру его звали Тимур Османов. Самый старый во всех смыслах и самый преданный друг Баранова. По национальности чеченец, а не грузин и не армянин, как я решила было не так давно. Не подумайте, я вовсе не питаю никакой ненависти или вражды к этому народу. Хотя мне и пришлось участвовать в войне, своей целью ставящей сохранение целостности государства. За мою голову правительство Ичкерии даже объявило вознаграждение. Просто хочу сказать, что судьба удачно пошутила. Узнать бы, где живет эта юмористка. Сергей Александрович, все готово, можно ехать. По-русски он говорил правильно, без акцента. «Зачем так официально, Осман?» – удивился Сергей. «Здесь все свои». «Свои?» – переспросил тот. И недружелюбно посмотрел на меня. Он явно не испытывал ко мне симпатии. Баранов ничего не ответил. Офис нефтегазовой компании находился на втором этаже древнего, но отреставрированного и потрясающе выглядящего особняка. Он немного давил своей величественностью. Все здание принадлежало предприятию Баранова, которым он владел, как я потом выяснила, совместно с государством. Но большая часть акций принадлежала все-таки ему. Прямо перед зданием фирмы, на котором красовалась вывеска с названием, были припаркованы две автомашины. Бронированный «Мерседес» с затемненными стеклами и «Ниссан», рядом с которым стояли все тот же коротышка и его приятель. За рулем «Ниссана» сидел молчаливый водитель. Спускаясь по лестнице, я поинтересовалась, куда же мы держим путь. Сергей ответил, что все объяснит по дороге. Я сразу предупредила, что за руль машины с клиентом сяду сама. Османов должен ехать в ведущий. Первым выскочил Осман и открыл заднюю дверцу. Не сбавляя темпа, я вышла, прикрывая Баранова. Он устроился на заднем сиденье. Я за рулем. Мы тронулись. Впереди Османов со своей троицей. Где только он их набрал, мучил меня единственный вопрос. «Автомобили этой марки – моя слабость», – сказал Сергей уже по дороге. «Мерседес немного тяжеловат, но поможет уберечься от мелких неприятностей. Правда, гранатомет – это для него удар ниже пояса». Удаляясь от центра и все дальше продвигаясь за город, мы проехали платный мост и часть дороги, собственность одной строительной фирмы. В салоне раздался звонок. Я передала телефонную трубку Баранову. Видела, как он вздрогнул. До этого отвлеченно смотрел в окно, наблюдал, как мимо проносятся поля и редкие посадки вдоль дороги. «Алло, Николай Иванович!» – уважительно назвал по имени-отчеству звонившего Баранов, обычно обращавшийся ко всем по имени или просто на «ты». Он не фамильярничал, у него была такая привычка. «Да, я вас отлично слышу. Мы уже на полпути». Я не могла слышать, о чем идет речь, и узнать голос, доносившиеся из трубки. Только короткие реплики и ответы Баранова. Он назвал километр, который мы проехали, сказал, что ждет, и отключил сотовый. Мне надоело, что на все мои расспросы о том, куда мы направляемся и зачем, Баранов отвечал, что скоро все объяснит. А пока мне оставалось лишь следовать за впереди идущим автомобилем с охраной. «Может быть, он считает меня дурой?» – раздражалась я. «Кто это был? И может, все-таки вы сообщите о пункте назначения?» «Я чувствую себя немного неуютно. И я не статист с квадратной челюстью, чтобы меня можно было поставить, куда вам захочется. Тем более, что это идет вам же во вред. Извольте рассказать мне все, иначе я снимаю с себя все полномочия». Это подействовало. «Помните нашу вчерашнюю встречу в гостинице?» Вздохнув, начал Баранов. «Так вот, я там оказался не случайно. Мы с Николаем Ивановичем Пестовым, он владеет ТЭПО и другими крупными заводами города, договорились о встрече на даче у нашего общего знакомого. Все сколько-нибудь значимые персоны Тарасова, в том числе и ваш покорный слуга», при этих словах он театрально поправил галстук, «решили увидеться и снять, наконец, накопившийся груз проблем и противоречий». «Обычная сходка», – вставила я свое слово. «Нет, не думайте, что там будет весь городской криминалитет. Деловые солидные люди, полностью посвятившие себя бизнесу. Цивилизованные отношения постепенно охватывают все общество в целом», возразил Сергей, а потом добавил. «Будет и парочка авторитетов, но это так, для общего порядка, для согласования действий, чтобы не затронуть ничьих интересов». Затем Сергей сказал, что Пестов со своими людьми скоро догонит нас, и, позвонив Османову, приказал встречать гостей. Дорога вновь пошла вверх под углом, и когда мы перевалили через очередную возвышенность, я заметила, как позади к нам приближаются, поочередно перемахнув холм, три автомашины. Догнав, две ушли вперед, одна осталась прикрывать нас с тыла. Выстроившись в линию, кортеж устремился вперед. «Потрясающее зрелище, скажу я вам!» За четверть часа добрались до места. За железными воротами, открывшимися дистанционно после того, как камеры слежения опознали нас, возвышался трехэтажный дом. Загородная вилла. Почти все участники симпозиума, воротил частного и не очень бизнеса, были давно уже здесь. Ждали только нас. Опоздание могли не простить, жестоко оскорбившись. Возле особняка сгрудились парни с бритыми головами и пуленепробиваемыми мозгами. Наша шестерка оказалась в явном меньшинстве. Припарковавшись, мы направились к парадному входу. Николай Иванович, низенький человечек, лет около 60, с глубокой залысиной и маленькими усиками, поздоровался с Сергеем. Навстречу поспешил начальник службы безопасности хозяина дома. Белая накрахмаленная сорочка и строгие черные брюки – предметы туалета истинного денди – никак не сочетались с его небритой физиономией беспробудного пьяницы. Он стоял, упершись руками в бока, развязно жевал жвачку, отчего скулы его ходили ходуном. На кожаных лямках, называемых у охраны лифчиком, висела кобура. Восьмизарядный магнум поблескивал матово-черной рукояткой. Серьезное оружие. «Вы можете взять по одному человеку. Остальные остаются на улице», – не церемонясь, объявил он. «Оружие придется оставить при входе». Очутившись внутри, мы, вслед за провожатым, стали подниматься по широкой лестнице с резными перилами. «В наше время молодые люди были скромнее», – качая головой, пожаловался Пестов. «По договоренности они должны обеспечить безопасность переговоров. Вот он и нервничает», – успокоил его Сергей. Зал для приемов был полон. За длинным столом красного дерева, занимавшим середину комнаты, на мягких стульях сидели трое. Двое с одной стороны, один напротив них, в гордом одиночестве. В стороне у окна стоял еще один человек. Когда мы вошли, он радостно распростер руки и направился к Баранову и Пестову. Это был хозяин Станислав Миронов по кличке Мирон. «Господа, 15 минут третьего, мы совсем заждались!» «Мы тоже рады видеть тебя, Стас», – сказал Николай Иванович. «Задержались в пути. Ох уж эти дороги! Человек предполагает, а Бог располагает!» «Ничего, 15 минут не время, 5 баксов не деньги!» Несколько натянуто, рассмеявшись, успокоил Миронов. Поприветствовав друг друга, уселись за стол. «Как все официально! Консилиум докторов, собравшихся спасти пациента, но пациент неизлечимо смертельно болен!» Миронов во главе стола, полный, но узкоплечий человек, внешностью ничем не отличающийся от других, таких же, как он, толстяков и чревоугодников. Только тяжелые надбровные дуги, надвигавшиеся на глаза, придавали взгляду еще большую суровость. Его пронзительность не смягчалась, даже когда Мирон улыбался. Вокруг стола на почтительном расстоянии, за спинами своих боссов, расположились телохранители. Я в том числе. Никто не обратил на меня особого внимания. Я ожидала, как обычно, удивленных взглядов, пошлых и язвительных замечаний. Этого не было. Но если бы было, я бы стерпела. Это работа и больше ничего. «Господа, рад видеть вас в добром здравии. Многие не с нами, они отсутствуют по уважительной причине. Их просто нет в живых. Это настораживает. Пора разобраться, что же происходит», – объяснил один из присутствующих, Владимир Баринов по кличке Жила. Он был очень длинный, худой, с непропорционально большой головой. Жила контролировал заводской район города Тарасова. Одним словом, вор в законе. Человек, в принципе, неприкасаемый. Так же, как и Мирон, под чьим ведением находился Ленинский район. Двое остальных – Белов Александр Егорович, бывший партиец, высокопоставленный чиновник одного из многочисленных министерств, обширные связи как в криминальной среде, так и в Министерстве внутренних дел. И Карцев Борис Абрамович, связанный с деревообрабатывающей промышленностью и строительными фирмами. Мог добиться крупного правительственного заказа. Кроме того, отмывание денег через подставные компании. Самым младшим из них по возрасту, но только не по положению, был Баранов. «Установившийся мир и порядок», – продолжил Жила, «с таким трудом достигнутый в нашем шатком, нестабильном обществе, кому-то очень не по душе. Кто-то жаждет войны». Следующие 3,5 часа прошли в такого же духа высказываниях. Все говорили много, на повышенных тонах, но без явных оскорблений. Сыпались взаимные упреки и обвинения. Меньше всех в разговор вмешивался Миронов, только пристально наблюдал за всем происходящим и вставлял свои короткие, но веские замечания. Что-то подсказывало мне: никакой войны, никакого передела сфер влияния нет. В лицах этих тузов, несмотря на всю значимость, с которой они себя преподносили, угадывался страх, живой ужас пешки перед неизвестностью. Люди все же банальны до предела. «Серега, я слышал, у тебя свои связи в органах. Какой-то маленький татарин в чине капитана». Вдруг обратился к Баранову Карцев. «Может быть, тебе что-нибудь стало известно? А ты не хочешь поделиться этим с нами?» Он демонстративно обвел рукой всех присутствующих. «Поражен и завидую вашей осведомленности, Борис Абрамович. Если я что-то узнаю, вам об этом первому сообщу», – несколько резко ответил Сергей. «Ты здесь только потому, что Николай Иванович настоял, понял?» – вспылил Карцев. «Но отвечаю за себя я сам», – парировал Баранов. Борис Абрамович поднялся из-за стола, взбешенный такой дерзостью. «Да я тебе, если захочу, вмиг голову откушу, сопляк!» «Борис, не надо переходить на личности», – вмешался Миронов. «Кстати, об откушу, о хлебе насущном. Все мы немного утомлены продолжительной беседой и наверняка проголодались. Я предлагаю подкрепиться». «Каким блюдом на этот раз ты удивишь нас, Стас?» – заинтересованно потирая руки, спросил Николай Иванович. «Это сюрприз. Вы же знаете, кулинария – мое хобби. Я бы даже сказал, призвание. Но судьба распорядилась по-иному, к сожалению», – ответил Стас. Поднявшись, он направился к выходу. «Извините, я удалюсь на некоторое время. Люблю, знаете ли, сам контролировать процесс приготовления». Все встали из-за стола переговоров и устроились кому где удобно. Кто на широком диване, кто погрузился в мягкие кресла. Недавно чуть не перегрызшие друг другу глотки Карцев и Баранов теперь мирно беседовали между собой. Они обсуждали, какой изумительной была фаршированная рыба в прошлый раз и какое вино лучше подходит к тому или иному блюду. Вскоре к обсуждению присоединились остальные. Примерно через 10 минут в коридоре послышался шум. Распахнулась дверь, все повскакали со своих мест. Я вышла вперед, загораживая собой Баранова. В зал вбежал тот тип в белой рубашке. В руке он держал поднос, накрытый мельхиоровым колпаком. С лицом, искаженным приступом ярости, поставил его на стол и сдернул крышку. Сначала всем показалось, что это розыгрыш. Но когда ошеломленным гостям стала ясна жуткая картина, улыбки с их лиц стерлись в мгновение ока. На подносе лежала голова Миронова. Застывшие глаза его уставились на нас. «Чьих это рук дело?» – бесился охранник. «Никто отсюда не выйдет, пока не выясним. Еще троих замочили там, на кухне». «Ты хочешь начать бойню?» – подойдя к нему, спокойно спросил Баринов по кличке Жила. Одной этой фразы хватило, чтобы тот остыл. мы немедленно поспешили прочь. Через несколько минут уже мчались по шоссе, и чтобы немного успокоиться, Сергей попросил поставить кассету Фредди Меркулова. Для тех, кто не в курсе, так он в шутку называл Фредди Меркьюри. Ему нравилась музыка Queen. Баранов молчал, только глаза его бессмысленно бегали из стороны в сторону. Бог знает, о чем он думал в этот момент. Когда мы были уже на мосту, красный Volkswagen, обогнув нас, поравнялся с головной машиной с левой стороны. Тонированные стекла опустились, стирая отражение беспощадно палящего солнца. Поняв, что что-то не так, я резко взяла вправо, идя на обгон, как бы загораживаясь от непрошенного попутчика Ниссаном, прибавила скорость, уходя в отрыв. В открытые окна показались дула пистолетов-пулеметов, напоминавших немецкий «Скорпион». Хотя и были некоторые сомнения в определении марки, что-то очень знакомое слышалось в характерных звуках издаваемых очередей. Я поняла это потом. Позади нас бронебойный дождь осыпал автомобиль с охраной. Фонтаны огненных искр, треск рассыпающегося стекла, гул пальбы не заглушали рев моторов. Затем Ниссан резко занесло вправо. Несколько раз развернувшись вокруг своей оси, машина как бы споткнулась, завалилась на бок, потом на крышу, продолжая с диким скрежетом двигаться по инерции. Но люди в красном «Фольксвагене» уже не обращали на «Ниссан» никакого внимания. Последовав за нами, они приближались с огромной скоростью. Вот когда неуязвимость этой колымаги может оказаться помехой, роковой для наших жизней. Я могла бы оторваться чуть раньше от преследователей. Теперь же придется действовать по обстоятельствам. «Быстро лечь на пол!» – приказала я Сергею. Но он не послушался. Перегнувшись через переднее сиденье, Сергей достал из бардачка 15-зарядную беретту. В зеркало заднего вида я наблюдала, как, высунувшись по пояс из окон «Фольксвагена», люди в черных масках полосуют нашу крепость на колесах из автоматов. «Открывай окно!» – крикнул Баранов. И это было легко. Стекла опускались автоматически, нажатием одной кнопки на передней панели управления со стороны водителя. Но мне в этот миг показалось, что фамилия ему очень подходит. «Нет!» был мой ответ. Он открыл было рот, чтобы сморозить очередную глупость. Неожиданно удары в заднюю дверь заставили его отпрянуть в сторону. Но пуля, непробиваемое стекло, выдержала смертоносный натиск. Убийцы неслись теперь с нами вровень. Резко повернув руль влево, я врезалась им в бок. Стрелок с моей стороны едва успел спрятаться внутрь. Продолжая обмениваться ударами, мы только и успевали уворачиваться от летящих навстречу машин. Стрелки часов доходили до 7 пополудни, поэтому дачников, возвращающихся домой, было достаточно. Я старалась выпихнуть бандитов на встречную полосу. Легкий Volkswagen явно проигрывал в этом соревновании. Сцепившись в схватке, никто не хотел уступать. Впереди с бешеным воем клаксона навис огромный грузовик. Пришлось разъехаться в стороны. Он пролетел посредине. За эти доли секунды я все продумала и решила действовать. Снова резко рванула руль влево. Не выдержав сильного толчка, преследователи вылетели, пробив ограждение на обочину. Совершая немыслимые кульбиты и перевороты, автомобиль загорелся. Взрыв разметал вокруг языки пламени. В приступе бешенства Сергей сорвал трубку телефона. Стал судорожно бить по кнопкам, буквально впечатывая их в корпус. Скулы его сводила дрожь, зубы со скрипом сдирали эмаль. «Эти суки мне за все ответят!» – кричал он, извергая проклятие в адрес невидимого оппонента. «Хотят развязать войну? Я им устрою ледовое побоище!» Постоянно сбиваясь и попутно чертыхаясь, никак не мог набрать правильно нужный номер. «Сергей, я думаю, тебе стоит успокоиться. Необдуманные действия могут привести к непредсказуемым последствиям», – решила я остановить его. «С каких это пор мы перешли на «ты»?» – язвительно спросил Баранов. «С тех пор, как ты доверил мне свою жизнь», – ответила я. «Не знаем, кто эти люди, не можем предъявить никаких доказательств. Кроме того, ты видел, какой переполох поднялся на даче? Они сами все в трансе. Голова хозяина на ужин никому не пришлась по вкусу. Цинично, конечно, черный юмор, но так оно и есть». Переведя дыхание и немного остыв, Сергей несколько по-иному стал оценивать ситуацию. Смог более хладнокровно взглянуть на вещи, которые заставили его выйти из себя и так вспылить. «Да, конечно же, ты права, Женя. Извини за недостойное поведение».